На самом деле, перенос проблемы гнозиса, познания, в плоскость половых отношений между Адамом и Евой, являющихся, повторим, лишь символами человечества, произошел у диакона в силу знакомства со старым теологическим спором о связи яблока и «в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое». Бытие 3.16. Макс Гендель по этому поводу заметил: комментаторы Библии всегда ломали головы над тем, какая связь могла существовать между съедением плода и деторождением. Но если мы поймем, что съедение плода символизирует генеративный акт, посредством которого человек становится как Бог, в том смысле, что он знает свою природу и может таким образом производить новые существа, разгадка очень проста. Конец цитаты. И далее. Мы уже видели, что умственное знание с сопутствующим ему эгоизмом было куплено человеком ценой способности производить потомство из себя одного. Он, человек, купил свою свободную волю ценой боли и смерти. Но когда человек научится использовать свой интеллект на благо человечества, он приобретет духовную власть над жизнью и вдобавок будет руководствоваться внутренним знанием, настолько же более высоким, сколь наше нынешнее умственное сознание выше сознания низших животных. Примечание: Макс Гендель. Космогоническая концепция. Что касается боли и в муках, то действительно, церковь буквально следовала данной заповеди Библии, категорически возражая против применения открытого русским ученым эффекта хлороформа. Примечание. Эффект хлороформа был открыт нашим русским ученым, основоположником военно-полевой хирургии Н.И. Пироговым, который он успешно применил, оперируя раненых в период Севастопольской обороны в 1854-1855 годах. Женщинам назидалось терпеть, в кавычках, без наркоза, невзирая на осложнения. Естественно, о кесаревом сечении при таком подходе не могло быть и речи. Непростые сегодня отношения между апологетами догмата и современной медицины. При этом вульгарным низведением глубоко оккультного смысла высказывания «в болезни будешь рождать детей» Бытие 3.16 до уровня каждой конкретной роженицы игнорируется тот факт, что как в глубокой древности, так и теперь известны знания, позволяющие рожать в радости и без боли. Правда, последнее, согласно классификации Кураева и Дворкина, уж точно подпадает под сатанизм и надругательство над порядками, заведенными Иеговой. Немаловажно отметить, что автор обучения о первородном грехе являлся блаженный Августин, особо чтимый католиками и являющийся одним из первых историков церкви. Кем же был этот многоуважаемый отец церкви, привнесший, по сути, один из главных камней, если не краеугольный, в здание догматов церкви? После нескольких десятилетий мирного процветания христианства под патронажем Константина церковь начала осуществлять преследование иноверующих, примерно так же, как еще недавно поступали с малоизвестными тогда христианами. Этот решительный поворот на новую дорогу, как повествуют историки, был совершен святым Августином. До 32 лет Августин сам был последователем манихейства. Примечание. Манихейство, широко распространившееся в третьем столетии, достаточно сложное явление. Идеи полухристианского мистика Маниса предусматривали наличие в миру двух вечных принципов добра и зла. Манихейство стало именем нарицательным из-за объявления им нашего мира как исключительного творения дьявола или его всепоглощающего господства, из чего в конечном итоге последовали ненависть ко всему живущему, к институту брака, что привело к отдельным формам садизма, садомазохизма и так далее. С особой ненавистью и жестокостью некоторые манихейские секты относились к женщине как источнику потомства, а соответственно пособнице дьявола и причине страданий человечества. Но после оставил это учение, вкратце его жизнеописание достаточно характерно. Святой